Подбежавший второй милиционер на помощь получил от Есенина несколько ударов по лицу. Затем Есенин начал бить и дворников на протяжении всей дороги. Есенин кричал: «Жиды продают Россию» и так далее. В деле есть показания дворника Волкова, который заявил, что видел, как неизвестный бил по лицу милиционера, а ему разорвал тулуп и бил по лицу, кричал «Бей жидов!» и все в этом духе. Это все доказательства по делу. Недопрошенный швейцар, конферансье, другие лица, которые якобы пострадали от хулиганствующего поэта, недопрошен Ганин. У меня вызывают сомнения показания Эрлиха. На протяжении всей дороги Есенин кричал. Судя по материалам дела, Есенина посадили на санки извозчика. Эрлих что же, вместе ехал? Тогда откуда ему известно? Как видим, в уголовных делах против Есенина гласные свидетели, милиционеры и дворники. Это дело также было направлено в Краснопресненский народный суд, соединено с делом от 15 сентября и назначено к слушанию, но поэт не явился. 20 февраля председатель нарсуда Комиссаров, подлинная фамилия неизвестна, и народные заседатели выносят постановление об аресте Есенина. Им была предоставлена справка о том, что поэт находится в Шереметьевской больнице на излечении порезанной руки. Но пока дело проходило бюрократические процедуры, в отношении Есенина возбуждается новое уголовное дело. Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем, оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели, следовательно, только вино, от которого он тоже хотел избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами. «Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них. Я должен забывать их, иначе я не смогу писать». Не раз говорил он в ответ на рассуждение, что нельзя такое дарование губить вином, писала его подруга Галина Бенеславская. Дело номер 8, провокация номер 225. 9 февраля в 2 часа 15 минут в 46-е отделение милиции явился Семен Майзель, 27 лет, и сделал заявление. «Сего числа около часу я зашел в кафе «Стойло Пегаса», находящееся в доме 37 по Тверской улице, и услышал, как гражданин Есенин в нетрезвом виде говорил следующее: «По делу моему жидов мне наплевать, и никого я не боюсь». На мое возражение, что на него никто плевать не хочет, гражданин Есенин набросился на меня, но был удержан публикой и администрацией, нанеся при этом ряд оскорблений нецензурными словами. Прошу гражданина Есенина привлечь к законной ответственности. Против Есенина дал показания житель Одессы Михаил Крымский.